Мукра проснулся от холода. Огонь посреди комнаты погас. Он сидел близко к окну и видел, как из окна ярко светил Малас. От светила в фиолетовом небе расходился еле заметный круг, видимый только в ясные морозные ночи. Мукра встал и огляделся. Он спал один. Товарищи куда-то запропастились. «Басат! Карашахин!» — позвал Мукра. «Где вы?» Голова дико болела. «Куда они могли уйти? Спят в соседних комнатах?» В дверь дома тихо постучали. «Брось шутить, Карашахин!» — сказал Мукра. «Не до тебя!» Стук повторился. «Заходи уже!» — крикнул Мукра. «Только не забывай, что дверь выбита. Поставь на место потом!» В дверь снова постучали. Мукра подошел, не обращая внимания на рев гауров и бизона в соседней комнате. Рывком открыл дверь. На пороге стоял черный силуэт. Не видно ни лица, ни одежды. Мукру окатила волна морозного воздуха. «Ты кто такой?» — спросил Мукра. Незнакомец молчал. Затем вошел и, снова обдав Мукру холодом, направился в главную комнату. Спутанные волосы на голове Мукры зашевелились. Он замер, глядя на черную фигуру и пытаясь сосредоточиться. Какая тактика будет подходящей против этого противника? «Расслабься», — прошелестел тихий шепот. «Ты уже проиграл». «Неплохо», — решил Мукра. «Враг давит на волю к победе. Мукра и сам проделывал такое много раз». «Ты проиграл, когда возводил хулу на своих богов», — сказала фигура. «С этого мига вы все во власти большой Айны». Про Айну Мукра слышал еще у стариков Журшений. По их рассказам, это помощница Иркаана, темного повелителя Нижнего мира, крадет души у грешников. «Ты большая Айна?» — спросил Мукра. «Пришла за моей душой?» Силуэт тихо рассмеялся. «Я маленькая Айна. Нас много. Мы играем с вами. Сегодня мы славно поиграли с твоими друзьями. А теперь пришла пора поиграть с тобой». «Это точно», — сказал Мукра и ударил ногой по ветке, тлеющей в костре. Ветка подпрыгнула вверх. Мукра схватил ее и помахал в воздухе. Ветка разгорелась. Он ткнул веткой в черный силуэт. Тот отшатнулся, но Мукра не отступал. Нанес еще удар, и силуэт осел черной лужей на пол. Мукра перевел дух и бросил ветку в костер. «Все верно. Старики говорили, что Айна боится огня». Сзади по полу зацокали когти. Мукра кувыркнулся вперед, приземлился за костром и только потом обернулся. Никого. Сбоку раздалось насмешливое рычание. Мукра слишком поздно заметил рядом гигантскую черную собаку с красными глазами. Как она успела так быстро переместиться? Собака толкнула его в бок, опрокинула на пол. Нависла сверху, сдавила весом грудь, не давая дышать. «Кто ты?» – прохрипел Мукра. «Я большая Айна», – ответила собака. «Иркаан приказал забрать ваш кут». «Почему?» – спросил Мукра из последних сил. Собака надавила на грудь сильнее. Его ребра затрещали. Мукра застонал. Изо рта хлынула кровь. Собака подпрыгнула и с силой ударила его по груди. Мукра откинулся и затих. Собака обнюхала его лицо и ответила. «Чтобы вы не помешали Тенайнуту, попробуем изменить предначертанное. Если не придет величайший воин, вы встанете на нашу сторону». И медленно вдохнула белую нить изо рта Мукры.